Глава 40. Как мужчине работать в женском коллективе? Учитель – женская профессия. Причин тому много. Возможно, главное – невысокие зарплаты. И вот результат. Примерно 88% педагогов в школе в России – женщины. То есть из 8 учителей только один мужчина. В большинстве случаев они ведут ОБЗР, физкультуру и технологию. Традиционно много, 20-30%, мужчин среди учителей физики, обществознания и истории, информатики. Кстати, в мире в целом ситуация сильно отличается. Около 64% на 36% в пользу женщин. Соотношение примерно 2:1. Возникает замкнутый и в некотором смысле порочный круг. Мужчины приходят в школу, не могут ужиться в женском коллективе и меняют работу, из-за чего мужчин в системе образования становится еще меньше. Сам факт того, что в школе слишком мало мужчин, а также стереотип о педагогике как женском деле, становится причиной того, что в нашу профессию не идут даже те мужчины, которые искренне этого хотят. Итак, если вы мужчина и собираетесь устроиться в школу или уже работаете в ней, то в этой главе вы найдете способы преодолеть проблемы, возникающие из-за вопиющей гендерной диспропорции. Первое. Мужчины и женщины общаются по-разному. Об этом написано много книг, начиная с вечного бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грея и продолжая популярной работой известных психотерапевтов Патрисии Лав и Стивена Стосны «Любовь, которой не нужны слова» и книгами социолингвиста Деборы Танен. В общем, это научно доказанный факт. О нем надо знать, его важно понять и принять. В чем принципиальная разница? Женский стиль ориентирован на построение связей. Для него характерны эмпатия, «я понимаю, что ты сейчас чувствуешь», стремление к консенсусу через обсуждение, использование вопросов для смягчения приказов и директив. «Может, попробуем так?» вместо «сделай это быстро». Мужской стиль общения более инструментальный, он направлен на решение задач. Вот почему мужчины любят прямые указания, стараются эмоционально не вовлекаться в рабочие вопросы и обожают подчеркивать свой статус. Хорошо, что я учитель года России. Почти никогда не пишу о том, что я учитель года России. Кому-то покажется, что это набор клише, но подавляющее большинство мужчин и женщин действительно ведут себя как марсиане и венерианки. Первые хотят решать проблемы и превращаются в автоматы по раздаче советов. Только сейчас подумал, что меня, как автора этой аудиокниги, тоже можно так назвать. Вторым надо, чтобы их выслушали. Соответственно, ждут возможности выговориться, сочувствия. И когда учительница говорит, что директор тот еще негодяй, учитель-мужчина начинает ее лечить. «Не обращай внимания, не слушай его, возьми нагрузку поменьше, перейди в другую школу». А ей нужны были не его советы, а солидарное «это точно». Или «я сам его терпеть не могу». Что делать мужчине? Адаптировать свой язык, используя более мягкие выражения. Не «ваш метод устарел» или «этим сайтом уже никто не пользуется», а «давайте сравним два подхода» или «а вы слышали про новое приложение?» Также полезно включаться в неформальные диалоги, укрепляя тем самым личные связи. Расскажите о забавной ситуации на уроке, обсудите новый сериал, но не забывайте про границы и не касайтесь слишком личных тем. Второе. Избегайте изоляции. Мужчины часто дистанцируются от женского коллектива, опасаясь непонимания и сплетен, а также из-за недостатка общих тем для разговора. В ответ коллеги-женщины начинают воспринимать его как чужака, что только увеличивает дистанцию. Что делать? Не пропускайте праздники на работе. Допустим, вы терпеть не можете коллективные чаепития, но провести 10-20 минут за одним столом с коллегами – не такое уж серьезное испытание. Покажите, что вы часть команды и ищите общие интересы. Надеюсь, вы не относитесь к тем дремучим мужчинам, которые уверены, будто все женщины не любят футбол, не разбираются в компьютерных играх или автомобилях. Также всегда полезно реализовать совместный проект от бинарного урока до недели химии. А как приятно устроить пикник, совместный выезд за город или поиграть в настолки после уроков. Третье. Преодолевайте стереотипы. Мужчина, значит, должен отвечать за безопасность и за дисциплину. Ну и среди программистов много мужчин, так что расскажите нам, как новые функции Сферума использовать, и проектор почините в актовом зале, пожалуйста. А в реальности вы понятия не имеете, как обращаться с хулиганами, и о работе с проектором знаете только, что его можно включить и выключить. Что делать? Будьте откровенны. Признайтесь в том, что, например, цифровые технологии – ваша слабая сторона. Предлагайте перераспределить роли, проявляйте инициативу. И, кстати, если вы любите поэзию, а ведь она такое не мужское дело, то стесняться этого довольно глупо. Четвертое. Осторожнее с конфликтами. В женском коллективе часто существует скрытая конкуренция, у мужчин она обычно явная, которая, как правило, проявляется в намеках, мимике, интонациях, сарказме. Мужчины с присущей многим из них прямолинейностью обычно всего этого не замечают. К слову, часто эта близорукость становится причиной проблем в браке, утомительных для супруги, шуток о переводчики с женского языка на русский и претензий в духе «я не умею читать твои мысли». Что делать? Не оценивайте личные качества коллег, вместо этого фокусируйтесь на профессиональных аспектах. Если это возможно, выступайте не стороной спора, а его медиатором. Используйте «я-высказывания», которые всегда воспринимаются спокойнее и внимательнее, чем «ты-высказывания». Вместо «ты меня не слушаешь» разумнее сказать «чувствую, что меня не слышат». Вообще, чем эмпатичнее человек, чем выше его эмоциональный интеллект, тем быстрее он интегрируется в новую команду. Пятое. Создайте бойцовский мужской клуб. Собирайтесь вместе, обсуждайте проблемы, делитесь опытом, предлагайте решения. Может быть, ваш коллега-физик – непревзойденный мастер общения с женщинами? Шестое. Сохраняйте свою уникальность. Задача мужчины – не ассимилироваться в новом коллективе, а сделать его лучше. Существуют исследования, доказывающие, что у мужчин в учительстве есть свои преимущества. Например, ученики, особенно мальчики, реже пропускают занятия, если в школе есть мужчины-педагоги. Они чаще выбирают STEM-дисциплины, если их преподают мужчины. Мужской взгляд в педагогике не лучше и не хуже женского, он просто другой. Точнее, он может быть другим. Ведь в педагогике не было, нет и не будет единственно верного стиля, подхода, методики. Богатство в разнообразии. Постскриптум. Мы не обязаны брать на себя типично мужские роли вроде жестких разговоров с хулиганами, но мы всегда должны оставаться мужчинами, то есть уважать женщин, быть отзывчивыми, благодарными, заботливыми и не давать наших дорогих коллег в обиду.